Дверцы автобуса распахнулись. Надежда покосилась на оружие в руках Норы и спрыгнула на землю. Они находились на территории какого-то заброшенного завода. Пустые бетонные корпуса глядели темными провалами окон. Глинистая почва под ногами потрескалась и казалась лунной поверхностью. «Вперед!» — скомандовала Нора. Даша замешкалась, и пуля сухо щелкнула по земле возле самой ее ноги. «Вперед!» — повторила злодейка. Даша вскрикнула и зашагала по растрескавшейся глинистой дороге. Надежда вздохнула и пошла следом. Через несколько минут они обошли заброшенный корпус. Нора толкнула огромную перекошенную дверь, из-за нее потянула сыростью и цементной пылью. «Заходите», — приказала она пленницам. «Один вопрос». Надежда повернулась к ней. «А как ты относишься к мультфильмам?» «Каким еще мультфильмам?» Нора насторожилась. «К отечественным. Лягушка-путешественница, 12 месяцев, Серая шейка. Всего на этом диске 8 штук. Будет что смотреть долгими зимними вечерами». — Ты блефуешь! — выпалила Нора. — Когда ты успела подменить диск? — А ты проверь. Надежда казалась невозмутимой. — Если ты уверена, что я блефую, рискни, но только потом тебе уже ничего не светит. — Зараза! — прошипела Нора, как змея, которые наступили на хвост. — Где ты спрятала настоящий диск? В банке? — Может быть. Надежда усмехнулась. — Но чтобы проверить это, тебе придется вернуться. Нора выругалась, отступила на шаг и, наконец, приняла решение. — Сейчас мы доедем до одного надежного места, где я смогу проверить этот диск. И если ты блефовала... «Берегись». Они двинулись в обратный путь через глинистый пустырь. Подойдя к микроавтобусу, Нора окликнула своего напарника. «Слава, открой двери». «Минутку». Водительская дверь распахнулась, и из кабины выбрался крупный, немного сутулый человек средних лет со сросшимися на переносице густыми бровями. «Сурен?» Выпалили в один голос Нора и Даша. В ту же секунду Нора вскинула пистолет, но Сурен отклонился, метнулся за капот автобуса, а из его пассажирского отсека выскочили двое подтянутых парней в черной униформе спецназа. Один из них выбил оружие из руки Норы, второй заломил ее руки за спину и защелкнул на них стальные браслеты наручников. «Гады! Сволочи!» — вопила Нора, безуспешно пытаясь вырваться и скрипя зубами от бессильного бешенства. «Набросились вдвоем на слабую женщину!» «Ты не женщина!» — отозвался Сурен, подходя к ней. «Ты ядовитая змея!» «Но зубы тебе вырвали!» Он поднял с земли пистолет и добавил, пряча его в карман. «Как видишь, ты уже почти сыграла Робер, но у меня в последнем гейме вышла реконтра». «Ты всегда отлично играл», — проговорила Нора, взяв себя в руки. «Какой бы мы могли стать отличной парой. Жаль, что мы играли не на одной стороне». «Играть с тобой в паре?» Сурен криво усмехнулся. «Никогда в жизни. Ты... слишком любишь нечистую игру. Сурен Степанович, — прервала Надежда беседу двух картежников, — у меня для вас кое-что есть. Не знаю, как это называют игроки в бридж, но попросту небольшой подарок». «Да, извините». Сурен повернулся к ней с улыбкой. «Я должен поблагодарить вас. Если бы не вы, мне не удалось бы раскрыть ее игру. Так что это... скорее я должен делать вам с Дашей подарки». Надежда заглянула в пассажирский отсек микроавтобуса. В глубине его сидел Слава, подручный Норы с наручниками на запястьях. Он угрюмо молчал и смотрел себе под ноги. «Разрешите вас побеспокоить, молодой человек?» Надежда запустила руку между сиденьем и стенкой автобуса и вытащила оттуда компакт-диск. «Вот то, из-за чего началась вся эта суета», — проговорила она, протягивая диск Сурену. «Надеюсь, теперь в этой истории поставлена последняя точка?» «Я тоже надеюсь», — кивнул Сурен Степанович, убирая диск во внутренний карман. «Когда ты успела его спрятать?» — прошипела Нора с ненавистью, глядя на Надежду. «По дороге. Пока ты рассказывала нам, какая ты умная и предусмотрительная. Недаром говорят, что лишние разговоры не доводят до добра». «А где вы взяли тот диск с мультфильмами?» — прошептала я. «Прихватила из дому», — торжествующе ответила Надежда, — «на всякий пожарный случай». И не ошиблась.